Глава 14. Утро следующего дня выдалось солнечным и ясным. Я не стала заводить будильник, но тем не менее проснулась сама достаточно рано, вполне отдохнувшей и, можно сказать, полной сил. Эх, сейчас бы поехать на залив, как я и планировала в начале моего путешествия. Но долг звал меня наведаться в театр и постараться поговорить там с другими актерами или техническим персоналом. Может быть, им со стороны открывались какие-нибудь еще тонкости взаимоотношений вчерашних героев хроники. Завтрак был просто потрясающим. А поскольку я легла спать голодной, то аппетит был, не побоюсь этого слова, волчий. К тому же я не знала, когда мне удастся пообедать, поэтому я наелась до отвала. Но держала в уме мысль, что не только хороший художник, голодный художник, а и детективу тоже не пристало клевать носом после обильной трапезы. Погода была теплая, да и прогноз не предвещал особой жары. Это же Петербург как-никак. Так что я надела узкие белые брюки, белую футболку, легкие тенниски и захватила с собой джинсовую куртку. Да уж, в таком виде точно в какой-нибудь прибрежный ресторан надо было ехать, а не тащиться в пыльное закулисье. Я не знала, стоит ли звонить Алексу, чтобы он меня провел в театр. Но потом решила, что все-таки обращусь к нему, дабы не объясняться с вахтерами, потому что не была уверена, что сегодня опять будет дежурить Лидия Павловна, особенно после такой бурной ночи. «Алекс, привет. Как твои дела? Ты в театре?» «Ой, Таня, привет. Я так рад тебя слышать. Да, конечно, я тут, как будто и не уходил. Я же не думал, что вчера придется тут провести полночи. Так что у меня давно была назначена утренняя репетиция с юношеской частью труппы. Ты как сама, нашла преступника?» И Алекс засмеялся. Но веселья в его смехе было мало. «А вот как раз иду искать. Встретишь меня у служебного входа?» «Ничего себе, ты ранняя пташка. Бегу. Пара минут». Я потянула массивную деревянную дверь и вошла внутрь. В будочке никого не было, хотя мне было сложно рассмотреть, что там было в глубине, потому что освещение было довольно тусклое. Может, кто и сидел в кресле, а может, это была просто груда вещей. «Здравствуйте». Я поздоровалась на всякий случай, но молчание было мне ответом. «Тань, вот и я». Алекс сбежал по лестнице. На нем были модные протертые серые джинсы и кислотного цвета футболка, что вполне соответствовало его имиджу молодого прогрессивного режиссера. Его обаяние немного потускнело. Он не так хохотал и веселился, как вчера утром в поезде. Но, тем не менее, улыбка была теплой, и смотрел он на меня с нескрываемым удовольствием. «Ой, Татьяна, вы, как всегда, великолепны. Нам бы с вами сейчас пить просекко на берегу Финского, а не бегать по театру в поисках злодея». «Во-во, Алекс, те же самые мысли мне пришли в голову, когда я выходила из номера. Но, тем не менее, придется побегать. Есть какие-нибудь новости?» «Из больницы звонили. Только давай пройдем ко мне в кабинет. Я теперь уже не знаю, чего и ждать в этих закоулках. Не хочу, чтобы кто-нибудь подслушал, а потом все разнес по театру на свой манер». В кабинете у Алекса не было той напыщенной роскоши, которая присутствовала в кабинете у директора. Скорее, модный хай-тек. Современный стол, большой телевизор на стене напротив дивана. Все стены увешаны афишами спектаклей, где режиссером значился сам Алекс. «Да, не бедствует театр, не бедствует», — подумала я в очередной раз. «Алекс, а зачем тебе такой большой телевизор? Ты ночами тут кино смотришь?» Я показала на гигантскую плазму. «Если бы. Мы тут производим разбор полетов. Каждый спектакль и генеральный прогон снимают профессионалы на видео, и мы потом отсматриваем с актерами, что доработать, где исправить, ну и так далее. А побольше телека не нашлось? Не я выбирал. Это подарок спонсоров. Крупная сеть магазинов техники. Они нам помогали проводить один фестиваль. Плазмы там вешали, но и всякие новомодные, интерактивные штуки для зрителей. Ну, понятное дело, они везде были, на программках, на афишах, представители их на каждом банкете тусовались с випами. Все как положено. Понятно. Я опустилась на диван. Давай выкладывай, что там со Светланой. Алекс сел рядом, и с его лица как будто бы резко стерли улыбку. Да ужасно, Таня. Просто ужасно. Переломы бедра и позвоночника. Сказали, что лечение и восстановление будет долгим и сложным. Как минимум, год-полтора на реабилитацию. Это же жуть. Ладно, хрен с ним, с этим мюзиклом. Хотя на самом деле это тоже кошмар. Но как она будет? Я не ее фанат, да как и многие здесь. Это уже ни для кого не секрет. Но чисто по-человечески, это просто дичь какая-то. Мне очень и очень жаль. Я бы в жизни не мог представить, что окажусь замешанным в такой ситуации. Да, понимаю тебя. И что вы намерены делать с этим мюзиклом? Пока не знаю. Тут же не только я решаю. Я бы, конечно, ее кем-то заменил, при всем уважении. Но решать будет Зимин. Потому что у него какие-то спонсорские договоры, обязательства. Я не знаю, что ему важнее. Отложить спектакль, если он хочет видеть Светлану, в виде Мэри Поппинс. Или же продолжать его делать без нее. Ладно, понятно. Значит, надо с Виктором Александровичем беседовать о дальнейших действиях. А скажи, со Светланой можно поговорить? Не знаешь? Или пока еще рано? Тут у меня зазвонил телефон и высветился номер Димы. Я тут же нажала ответить. «Таня, привет! Ну как ты? Выспалась?» «Привет, Дима! Какое там? Я уже в театре». «Ого! Вот это скорость у тарасовских специалистов! У меня планерка закончилась. Тогда выдвигаюсь к тебе». «Вас понял. Жду». Я повесила трубку. Алекс смотрел на меня совершенно спокойно. Единственное, мне показалось, что на его лице быстро промелькнуло и тут же исчезло недовольство. «Что, подкрепление спешит на помощь?» Я услышала нечто похожее на язвительность и задала себе вопрос, на который не могла дать точного ответа, не обладая возможностью влезать людям в головы. Это ревность или нежелание, чтобы расследование продолжалось? Ну да, походим, посмотрим. Вчера суета была, сегодня поспокойнее. Я не намеревалась держать одного из подозреваемых в курсе о наших с Димой планах. «Алекс, если вы у себя, то вас на сцене ждут». Из динамика над дверью раздался женский голос. «Ой, блин, я тут с тобой заговорился совсем. Меня же молодняк на сцене ждет на прогон. Погоди буквально 5 минут. Я сбегаю, дам им задание и вернусь». «Да, конечно. Не торопись. Спешить-то особо некуда». Я отозвалась с энтузиазмом, потому что подумала, что пока Алекс бегает туда-сюда, я смогу хотя бы бегло осмотреть кабинет. Правда, надежды мало. Не совсем же он идиот, чтобы оставлять какие-то улики в своем кабинете. На столе ничего такого не было, кроме разбросанных бумаг со сценарием, ручек, маркеров и карандашей, а также кучи всякого хлама, наподобие оберток от шоколадок и подобного мусора. На полках, стоящего рядом шкафа, располагались толстые папки, аккуратно выстроенные в ряд, статуэтки, видимо, призовые, какие-то поделки и вновь ничего интересного. В единственном шкафу было пусто, только сиротливо висела какая-то ветровка. В карманах я нашла пару монеток и засохший леденец. В общем, совершенно нерезультативно. В проеме между шкафом и стеной стояла напольная вешалка с нижней секцией для зонтов. Туда было воткнуто зонта 3-4, все красного цвета с какими-то буквами, наверняка сувенирка, с логотипами очередных спонсоров. И вдруг... Ба! Что же это? За вешалкой, аккуратно прислоненной к стене, стоял огромный секатор. Не садовые ножницы для маленьких кустиков, а большой внушительный инструмент с ручками по полметра. Вот, значит, как. Видимо, Алекс все-таки совсем идиот. Хотя, скорее всего, кто-то мог ему этот секатор подбросить. Мои мысли прервал звонок от Димы. Я сообщила ему, где нахожусь, и буквально через минуту он уже удивленно лицезрел найденное мной орудие преступления. «Думаешь, это Алекс?» — неуверенно спросил меня следователь. Первая мысль была, что да, он — неумелый творческий злодей. Потом подумала, что подстава, иначе слишком тупо получается. Теперь думаю о третьем варианте. Самому себе как бы подложить секатор на видное место, чтобы все подумали, что, конечно же, ему его подбросили. «Ну вот видишь, я же говорил, одна нога здесь, другая там». Запыхавшийся Алекс ввалился в кабинет и, увидев Дмитрия, добавил уже более степенно. «Здравствуйте, Дмитрий. Чем порадуете?» «Порадуем, порадуем. Не сомневайтесь. Похоже, мы нашли орудие, которым злоумышленник перерезал трос». «Ого! Вот это круть!» Алекс совершенно искренне восхитился и нетерпеливо потоптался на месте. «Так где нашли? Как выглядит? Ножницы такие гигантские, да?» Дмитрий с красноречивым молчанием кивнул на вешалку. Алекс, непонимающе, уставился на зонты. «Зонтом, что ли, перерезали? Или это какой-то ребус?» «Да вы повнимательнее присмотритесь, Алекс». Дмитрий выпучил глаза, практически прожигая секатор взглядом. «Ничего не понимаю». Алекс наконец-таки увидел, куда ему показывал Дима, и теперь его глаза округлились от удивления. Я старалась проследить за его реакцией, и она была просто безупречна. Такое искреннее удивление. А как он на зонты смотрел, недоумевая, как баран на новые ворота. Действительно, если это он перерезал трос, то ему придется помимо срока вручить Оскар. «Нет, друзья, как бы это ни выглядело, но это не я. Вы чего? Да я такую фиговину первый раз в жизни вообще вижу. Не только эту, а вообще никогда не видел. Алекс, да вы не переживайте. Мы же ни в чем вас не обвиняем. Просто, как говорится, делимся находками. Сейчас приедут специалисты. Возьмут его на проверку в лабораторию. Тань, сейчас я вернусь. Пойду позвоню». Дима вышел в коридор, а Алекс плюхнулся на диван. «Таня, я понимаю, что ты профессионал, и, конечно же, не поверишь мне на слово. Но все равно разреши мне сказать кое-что». «Алекс, ну что ты в самом деле? Говори, конечно. Я же не Цербер какой-нибудь и не прокурор, в конце концов. Да и тут не заседание суда, чтобы ты разрешение спрашивал». «Так вот, я уже говорил это, но повторюсь. Да, Света — стерва первостатейная. И наверняка, когда ты общалась с остальными ребятами, они тебе сказали то же самое. Да, она меня бесит, и мне дико трудно с ней работать. Да, я мечтаю, когда она свалит из театра. Но, это не значит, что я желаю ей зла. Я не такой человек. Я бы никогда в жизни никому бы умышленно даже руку бы не сломал. Но это я образно. А придумать такое — это же вообще за гранью. Ладно, Алекс, не переживай. Мы потихоньку со всем разберемся. И ты действительно не производишь впечатления хитрого маньяка, если тебе полегчает от этого». Дима заскочил обратно в кабинет и сообщил, что секатор скоро заберут на экспертизу, так же, как и кусок перерезанного троса. «Ну вот, смотрите, дело сдвинулось с мертвой точки. Так, Алекс, враги в театре есть у вас?» «Враги? У меня?» Алекс недоуменно уставился на Диму. «Ну не у меня же», — улыбнулся следователь. «Кто, по-вашему, мог этот секатор вам подбросить? Если, конечно, это не вы сами. Забыли его тут со вчерашней ночи». «Очень смешно. Ха-ха». Алекс криво усмехнулся. «Я без понятия, если честно. Вроде со всеми отношения нормальные. С кем-то больше дружу, с кем-то меньше. Но конкретных врагов нет. Со Светой — контрой. Ну так это вам уже давно известно. Да и вряд ли она смогла бы сбежать из больницы, чтобы мне этот дурацкий секатор в кабинет подложить. Но вообще да. Кабинет я никогда не закрываю. Да у нас в театре и не принято как-то запираться. Никто же не приносит на работу свои сбережения, чтобы прятать их в реквизите. Так что чисто теоретически любой мог зайти сюда в мое отсутствие.